Глава 28. Если Потан и удивился, то не подал виду, даже провожать меня не стал. Я уверенно поднялась по лестнице, замедлившись только перед дверью монтовской квартиры. И почему я решила, что Бериан будет говорить со мной, если застану его врасплох? Ведь не зря он не желает возвращаться в усадьбу, у него есть причина. Я почти уверена, что эта причина во мне. Монт не хочет меня видеть, потому что думает, что я пытаюсь соблазнить его отца. Это абсурдно. Однако, если я ему нравлюсь, нет ничего удивительного, что он ревнует. Или просто беспокоиться за отца, чтобы его не окрутила охотница за состоянием. Чем дольше я стояла у двери, тем яснее я понимала, прийти сюда была не слишком хорошая идея. И вообще, Бериан мог начать отстраивать приют для того, чтобы я скорее уехала из усадьбы и перестала мозолить ему глаза. Тогда и благодарить его не за что. Он ведь сам для себя старается. Это было чистейшее малодушие. Я просто испугалась и теперь искала причины, чтобы не идти. Наверное, стоило послушать Потана и подождать в приёмной. Но тогда я бы разговаривала с градоначальником, а мне хотелось сказать спасибо человеку, который так много сделал для меня и детей. В общем, я зажмурилась и постучала. Совсем легонько, чтобы наверняка его не разбудить. Дверь открылась через секунду, как будто Бериан стоял за ней и ждал, когда я, наконец, решусь. «Аделаида?» — удивился он, заглядывая мне за спину. От смущения я тоже обернулась. Однако позади меня никого не было. «Что ты здесь делаешь? Я решил, мне завтрак пораньше принесли». А вот господин градоначальник совершенно не выказал смущения. Хотя выглядел он совсем не по-градоначальнически. Босой, в халате, с наскоро затянутым поясом, атласные лацканы разошлись, обнажая верх груди, покрытые темными волосами. Я поняла, что безостенчиво пялись на него, и тут же отвела взгляд. Однако было поздно, Бериан заметил. Его лицо обрело нечитаемое выражение. Зато он сам отступил, придерживая створку, и предложил. «Зайдёшь?» Я колебалась. В последнее время отношения у нас не заладились, стали натянуты официальными, а сейчас все было почти как прежде, и Бериан называл меня по имени. К тому же я пришла, чтобы поговорить, так смысл колебаться? Я перешагнула порог. Бериан закрыл за мной дверь. Я не двигалась, разглядывала внутреннее убранство квартиры и чувствовала себя все неувереннее с каждым ударом сердца, которое забилось тревожно. Я вздохнула, когда моих плеч коснулись его ладони, резко выдохнула, обернувшись к нему, и осталась без шубы. Ее господин градоначальник держал в руках. Я почувствовала себя идиоткой. Он всего лишь помог мне разоблачиться, а я уже возомнила себе не весь что. «Спасибо», — пробормотала, чувствуя себя еще более растерянно. А затем наблюдала, как Бериан, не торопясь, основательно распределяет шубы на вешалке и убирает в шкаф. То ли он стал медлительным, то ли тоже не знает, как себя вести дальше. «Напомните, зачем я пришла сюда в такую рань и почему мне это казалось очень важным?» «Точно, благодарность». «Гос...» — начала я и сбилась. «Официальное обращение тут не пройдет. Бериан, я приехала сказать, что была в приюте и очень благодарна тебе за помощь. Пусть ты это делаешь для того, чтобы скорее от меня избавиться, все равно спасибо тебе большое». Благодарственная речь вышла кривоватая и вызвала у Монта недоумение. «Я вовсе не хочу от тебя избавляться. Наоборот, думал, ты не захочешь меня видеть после того, что я наговорил в сердцах». «Но я...» «Подожди, дай договорить». Бериан приложил палец к моим губам, заставляя замолчать. Для этого ему пришлось подойти ближе. Слишком близко. Меня словно окутало облаком, теплое, нежное, с ароматом мужчины, которому хочется прижаться и целовать до умопомрачения. «Я был несправедлив к тебе, Аделаида, устроил безобразную сцену. И мне жаль, но когда я увидел, как ты целуешь моего отца, то не мог мыслить здраво. Он позже все объяснил. Я хотел подойти к тебе, но ты на меня даже не смотрела. Я понял, что просто извинения будет недостаточно. Мне самому будет мало, потому что ты удивительная женщина. Я никогда не встречал такое и вряд ли еще встречу. Ты была права, когда отказалась стать моей любовницей, потому что ты должна стать моей женой. На иное я сам не соглашусь. После того, как отец принял тебя за Арунову, я засомневался и отправил запрос на установление родственных связей. Если ты не простолюдинка, мне даже не придется получать разрешение на брак. Мы сможем обвенчаться в любой момент». Он вывалил на меня все это скопом, и о желании жениться, и об установлении родства, однако не сказал самого главного. Я задумалась, так ли это важно. Бериан хочет жениться на мне. Так стоит ли расстраиваться, что он умолчал о любви? Насколько для меня важна любовь? Важнее? Да, важнее. За прошедшие дни я много передумала и поняла, что согласилась бы стать любовницей Монта. Меня смутило не само предложение, а форма подачи, бесчувственная, основанная на одной лишь логике. Как будто он дом выбирал, а стоило соблазнять девушку, то есть меня. «Почему ты молчишь?» Бериан слегка отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я признался в своих чувствах, сказал, что люблю тебя и прошу стать моей женой, а ты ничего не ответишь?» Я улыбнулась. «Ох уж эти мужчины, совсем не умеют подбирать правильные слова. А когда подбирают те самые, которые так ждешь, то делают это мельком, словно они ничего не значат. Придется научить господина градоначальника правильно признаваться в любви. Мне все равно, поженимся мы или нет, потому что я тоже тебя люблю. Я объяснила, как правильно расставлять акценты в предложении, и первая потянулась к Бериану, чтобы поцеловать. Мы целовались до умопомрачения, и лишь настойчивый стук в дверь заставил нас оторваться друг от друга. «Завтрак принесли», — хриплым шепотом пояснил Монт, прижимаясь лбом к моему лбу и часто дыша. «Если не открою, могут войти». «Тогда иди». Я оттолкнула его. Бериан послушно поднялся с дивана в гостиной, куда мы переместились, чтобы целоваться было удобнее. Я тоже встала, пригладила у зеркала растрепавшиеся волосы, оправила платье. Из отражения на меня смотрела счастливая молодая женщина, раскрасневшаяся, сияющими глазами и опухшими от поцелуев губами. Бериану, закатившему в гостиную столик завтраком, эта женщина тоже нравилась, потому что он бросил столик посреди комнаты и подошел ко мне со спины, не отрывая глаз от моего отражения. Обнял меня и поймал мой взгляд. «Ты ведь выйдешь за меня?» — вдруг спросил он. «Думала, ты уже не станешь спрашивать?» — я коротко рассмеялась. «Раз господин градоначальник решил на мне жениться, мое мнение уже не важно». «Прости», — он потерся подбородком о мою шею. «Я привык все решать самостоятельно и редко интересуюсь чьим-то мнением». «Я заметила». Резко выдохнула, потому что колючая щетина задела чувствительное место на шее. Мгновение спустя ее сменили губы Бериана. «Я не обещаю, что сразу исправлюсь, но постараюсь спрашивать твоего мнения по важным вопросам», — пообещал он, разворачивая меня лицом к себе и возвращаясь к поцелуям. «То есть женитьбу ты не относишь к важным вопросам?» Теперь уже я отстранилась, чтобы поймать его взгляд. И уперлась в грудь ладонью, не позволяя проигнорировать вопрос и продолжить целовать меня. «Аделаида», — протянул Монт, закатив глаза. Я толкнула его на диван и отошла назад, не позволив цепкой ладони схватить меня за руку. «Ты уходишь?» На лице Бериана отразилось разочарование. «Мне нужно работать». Я сделала еще шаг назад. Монт тяжело вздохнул. Его распахнутый на груди халат соблазнял меня вернуться обратно на диван в крепкие мужские объятия. Однако я проявила твердость духа и тела тоже, и не позволила соблазну завладеть мной. Стоило оказаться в нескольких шагах от Бериана, как разум вернулся на свое законное место. Я поняла, что этого мне недостаточно. Я хочу большего, чем категорическое заявление. Поженимся мы или нет, неважно. Сейчас он может говорить что угодно, чтобы добиться своего, а потом снова вернется к привычным установкам. Чтобы что-то переменилось, нужно закрепить это действием. «Если ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж, ты должен попросить моей руки». Получилось слишком безапелляционно. «У твоих родителей?» — заинтересовался Бериан. А я поняла, что сейчас самое время рассказать ему все без утайки. Если Мон смирился с наличием у меня магии, если это его не отпугнуло, значит, и все остальное не будет иметь значения. Зато мне станет легче, что тот, кого я люблю, знает обо мне все. Кто я, откуда и как очнулась на полу почтовой кареты. Он ведь был первым, кого я видела в этом мире. «Бериан!» — начала я. Меня прервал громкий стук в дверь. «Господин градоначальник, вам околоточный надзиратель!» — сообщил незнакомый мужской голос. «Говорит с письмом из столицы!» «Это важно!» — Монт поднялся с дивана, крикнув. «Пусть ждет приёмная, я сейчас буду!» Подошел ко мне, быстро обнял и поцеловал волосы. «Мне тоже нужно уехать», — вздохнула я. «Увидимся вечером. Ты ведь будешь к ужину?» «Обязательно». Бериан еще раз крепко обнял меня и отстранился, направившись в другую комнату. По пути он развязал пояс, за который я так и не решилась взяться, не уверенная, что готова дойти до конца уже сегодня, а затем скинул халат на пол. Я быстро отвернулась. «Тебя проводить?» — спросил Бериан, и я слышала, что он смеется над моей реакцией. «Не надо, сама найду дорогу». Я бросилась к выходу, стянула с вешалки шубу и накинула на плечи. До меня донесся смех Бериана. «Так он этот трюк с раздеванием нарочно провернул, чтобы я скорее ушла?» Дошло до меня уже в коридоре. «Ничего, я придумаю, как ему отомстить. До вечера времени много». Спускаясь по лестнице, я тоже улыбалась. И в течение всего дня — до самого вечера. Вернулась я за час до ужина. В комнате меня уже ждали. Дети собрались, чтобы обсудить прошедшие уроки. «Дайте мне умыться, переодеться. Потом я вся ваша». Попросила, скидывая шубу на руки Вере, и уже тише, чтобы слышала только она, добавила. «Подберите мне к ужину что-то красивое». Горничная кивнула с улыбкой, унося шубу в гардеробную, а я бросилась в ванну. Умывалась я со скоростью гоночной команды, меняющей резину в боксе, а потом сама натянула шелковые чулки и сорочку, пока Вера несла платье. Мне хотелось все успеть. И поговорить с воспитанниками, и не опоздать на ужин. За прошедшие несколько часов я ужасно соскучилась по Бериану. Едва покинула гардеробную, дверь моей комнаты распахнулась. На пороге стоял он. В запорошенном снегом пальто и с лохмоченными волосами, будто только стянул шапку, забыв пригладить шевелюру. Улыбка сама собой родилась на губах. А я устремилась к любимому, даже не успев подумать, что здесь дети, они смотрят. Об этом подумал Монт. «Выйдите!» — отрывисто приказал он. Я остановилась, опешив от грубого тона, и споткнулась о его взгляд, чужой, колючий и очень-очень злой. «Все вон!» — рыкнул градоначальник. Дети повскакивали с мест, однако уходить они не думали, обступили меня полукругом, собираясь защищать от разъяренного Монта. Что-то случилось за те несколько часов, что мы не виделись, и я должна выяснить, что именно.